Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Небесный путь. Том 1. Глава 1. Меч у горла. Острее бритвы и крепче алмаза. Оружие в руках заклятого врага. «Сегодня ты умрешь», – прошептал Лакан, ухмыляясь. Юноша, к чьему горлу был приставлен меч, знал это и без подсказок. Противник лишь озвучил его мысли. Однако покоряться судьбе парень не хотел и потому дернулся. Бесполезно. Цепные псы Акана, которых он самолично выкормил кровью своих врагов, держали пленника крепко. В их пастях словно в кандалах были заключены руки и ноги бедолаги. Не убежишь. Собачник, управляющий тварями, ослабил цепи, отдал короткую команду и псы стиснули пасти еще крепче. Не в силах стерпеть, Асгард закричал. Но в этом крике было больше от беспомощности, чем от боли. Читающий заклятие, которого отец подарил парню на день рождения, уже в который раз выдал информацию о стоящем. Имя. Акан. Возраст. 107 лет. Ступень развития. Стадия трансформации. Уровень. Истинный с телом. 0,2. Прорыв. Мастер-заклинатель. Ударить бы всей мощью, всеми техниками и атрибутами по предателю, но противник позаботился о том, чтобы никто не оказал ему сопротивления. Магические блоки и печати, казалось, висели на всем, куда ни кинь взгляда. Странной была эта техника сокрытия, незнакомая в здешних местах. Асгард готов был поклясться, что ни один мастер не смог бы определить в ней слабые места, чтобы разрушить. Не менее странными были и сопровождающие Акана, 4 незнакомца, чьи лица скрывали черные маски воронов. От этих незнакомцев так и веяло силой, холодной и крепкой, как болотные камни. Четверка стояла за спиной предателя, не вмешиваясь в расправу, и лишь их глаза, нечеловеческие, красные, светились яростью сквозь прорези масок. «Ничего личного, Асгард», — произнес противник, еще ближе приблизив лезвие. «Но сегодня ты умрешь». Того требовал ритуал, сообщить несостоявшемуся наследнику о его поражении, в насмешку, чтобы это разнесли гонцы по всем направлениям, и чтобы знали, что глава северного клана мертв, а его единственный отпрыск уничтожен. «Это мы еще посмотрим», — сквозь зубы прошипел Асгард. Сдаваться он не собирался. Фраза потонула в собачьем рыке. Акан, один из столпов силы, приближенный отца, самый близкий ему человек, названный брат, активировал заклятие. Меч тут же покрылся словно язвами черными пятнами. У предателя и магия такая, гнилая. Смерть наступит вне всяких сомнений, понял парень. И никакие эликсиры и лекари не смогут спасти его. Полная необратимость. Для этого противник и активировал заклятие. Невероятная сила была в движениях врага. Он знал, что делал. Наверняка прогонял эту ситуацию в своей голове сотни и тысячи раз. Предусмотрел все. Рассчитал все варианты развития. «Почему ты это сделал?» — прохрипел Асгард. «Почему предал моего отца, своего командира?» Ему и вправду было интересно. Предательство самого близкого друга отца не укладывалось в юной голове. Ведь они вместе воевали, вместе когда-то сидели в окопах и вместе прорывались из таких огненных дуг и заварушек, что казалось, и шанса нет вырваться живым. Отец воевал с тобой бок о бок против длани ветра. Вы вместе с ним и столпами сил оттеснили врага. Северный клан стал тихой гаванью, одним из безопасных мест в северных краях, благодаря вам. А теперь ты убил главу клана, моего отца. Зачем? Зачем? Акан хищно ухмыльнулся, небрежно бросил. Тебе не понять, ты захотел занять его место, или обезумел, твоим разумом завладели демоны, а может, договорить Асгард не успел, противник отвесил ему звонкую пощечину. Вновь зарычали псы, готовые по одному только мановению руки разорвать парнишку. Пощади, закричала вдруг мать, не в силах вытерпеть издевательство над сыном. Пощади его, Акан, прошу тебя, не меня, моего сына. Она уронила голову и руки на тело мужа и разрыдалась, всхлипывая, произнесла: «Пощади, он всего лишь ребенок, он ничего не сможет тебе сделать». «А вот это неправда», — злобно подумал Асгард. «Что бы ни случилось, куда бы я ни попал, в загробный мир или плавучие небесные корабли, я найду способ вернуться и отомстить. За себя, за отца, за королевство. Клянусь своей жизнью, клянусь своей кровью, клянусь всем, что есть у меня, клянусь своим именем, клянусь. Пощади, забери мою душу вместо его». Не унималась мать. «Нет, это уже», — выкрикнул Асгард. «Мама, не надо унижаться перед этим ничтожеством». Акан ухмыльнулся. Кажется, идея пощады пришлась ему по душе. Только какая-то своя, специфичное. Слова женщины зародили в нем что-то черное, что промелькнуло даже в глазах. «Хочешь обменять его смерть на свою?» – холодно спросил Акан. «Да», – тут же воскликнула женщина. «Мама, нет, я согласен», – ответил предатель, не обращая внимания на парня. «Сегодня день моего триумфа, и в честь этого я пощажу этого мальца, но только обезопашусь. Я ведь не хочу мести». Он громко рассмеялся. Мать вопросительно глянула на Акана, не понимая, о чем говорит враг. А вот Асгард все понял с первого раза, и потому невольно дернулся. Холодок ужаса пробежал по спине. Нет, только не это. Псы угрожающе зарычали. Клыки впились в плоть, проникая до самых костей. «Проклятые твари, тебе сегодня повезло». Это Акан обращался уже к парню, но сказал это так, что пленник понял, уж лучше смерть, чем то, что его сейчас ожидало, и оказался прав. Вскинув свободную руку вверх, Акан выкрикнул заклятие и рубанул мечом над головой юноши. Энергетические меридианы, особые каналы, без которых немыслимо существование ни одного маломальского мага и мастера боевых искусств, вспыхнули в ту же секунду. От легкого прикосновения лезвия с сухим треском лопнули, так легко, словно и в самом деле были из щелка. Асгард почувствовал страшную боль. Она пронзила его словно тысяча лезвий. Она скрутила, задавила, начала душить. Но и это было еще не все. Акан вновь махнул мечом, а потом резко опустил его вниз, но не острием, а эфесом. И в ту же секунду в глазах парня потемнело. В голове что-то звякнуло и разбилось, словно уронили вазу. Да, так и есть. Вазу с самым ценным. Узлы воли и силы были уничтожены в один миг. Все, что Асгард культивировал в себе и прокачивал, все, что было достигнуто путем долгих изнурительных тренировок и медитаций, все это было потеряно за один взмах меча. Асгард потерял все, и даже больше. Асгард потерял себя. Акан хрипло рассмеялся. Он был прав. Отомстить юноша теперь едва ли сможет ему. Нет никаких магических сил, а физическая сила. Асгард всего лишь простой юноша, а Акан – могущественный боевой маг уровня, который не достиг еще ни один практикующий в Северном клане. Кроме отца Асгарда, бывшего предводителя клана, конечно, тело первого столпа силы, Акана, подчиняющего ветер, это сплав физической мощи и силы магической. Он не терял времени даром, все эти годы тренировался упорно, до зубовной крошки во рту, чтобы в один момент восстать против собственного командира и встать на его место. Асгард обречен на забвение. Теперь он, червь, пустое место, никто, жалкий человечишка, без сил. Начали душить слезы, горькие, обжигающие. Юноша попытался сдержаться, но не смог, разрыдался, как девчонка. «Я даю тебе ровно один день», — снисходительно произнес Акан, холодно глядя на парня. «Один день неприкосновенности, а потом объявлю ночь охоты на тебя и дам награду за твою голову, 10 000 золотых, а во, щедрая награда. За такие деньги можно не то что дом отстроить, свою деревеньку купить, с полусотней души наделами земли. Пусть это будет моим подарком тебе в честь смены главы Северного клана. У тебя есть шанс спастись и убежать как можно дальше отсюда, желательно на край света, притаиться там и жить тихой жизнью, прижав хвост, боясь лишний раз высунуться из своего убежища. Если, конечно, вообще удастся спасти в ночь охоты. Сегодня я щедрый». Акан громогласно рассмеялся. Потом повернулся к матери. «Как видишь, я не такой жестокий, как тебе кажется. Я даровал твоему сыну жизнь, как мы и договаривались. А теперь пора оплатить нашу с тобой сделку». И не успел Асгард даже вскрикнуть, как Акан взмахнул мечом и убил женщину. «Будь проклят этот день, будь проклят этот мир, будь проклят Акан!» Асгард кричал, кричал, кричал. Но даже этот крик не мог заглушить ликующий смех предателя, смешивающийся с хриплым лаем собак. Чернота окружала парня, жадно поглощая все больше и больше, пока, наконец, окончательно не сожрала. Глава вторая. От избытка горя и чувств Асгард потерял сознание, но валялся недолго. Цепные псы быстро привели его в чувство. «Будь они прокляты! Убирайся прочь!» — сквозь зубы прошипел Акан. Псарник нехотя оттянул собак, верно решив, что это обращаются к нему. Но Акан имел в виду парня, и Асгард побежал. Не потому, что испугался. Просто знал, это единственный шанс остаться сейчас в живых, чтобы потом отомстить. Бежать, сжав кулаки, жадно глотая воздух, который рвал легкие, словно колючая проволока. Бежать, бежать, бежать, сквозь коридоры и залы, комнаты и будуары, гардеробы и кабинеты, и лишь слышал жуткий дребезжащий смех Акана за спиной. «Ничего, это просто так тебе не сойдет с рук, ответишь за все». Асгард промчался по коридору, юркнул в небольшой заворот, по которому обычно ходили слуги, чтобы не попадаться на пути знатной семьи. А теперь сам Асгард, сын главы северного клана и будущий наследник, словно мелкий прислуга мчался по этим коридорам. Вот такие вот злые шутки судьбы. Но сейчас было не до этого. К демону все регалии и статус. Главное – спастись. Асгард вбежал в комнату, ведущую в кухню, отдышался. Всего трясло. Хотелось упасть и плакать, но он не мог себе этого позволить. Теперь его жизнь принадлежала не ему. Она служит единственной цели – мести. Асгард вытер взмокший лоб, а потом вдруг услышал, как там, за стенами, псарник спустил собак. Звери тут же рванули в погоню. Дело дрянь. Парень вновь рванул вперед, едва не сшиб полки с кастрюлями. Псы чуют добычу, наверняка голодные. И никто не будет заботиться о том, если звери вдруг схватят беглеца и начнут грызть. Отгонит лишь тогда, когда те захотят сожрать его голову. Вот голову сберегут, за нее крупное вознаграждение обещано. Но беда пришла не в виде собак. Из-за угла вдруг выскочил охранник, которого Асгард видел в рядах противника. Стадия развития слабенькая, но с учетом того, что стало с Асгардом, хватит и этого. Выхватив меч, стражник пошел на парня. Что? Ведь Акан сказал, что у него будет день убежать и охота начнется только ночью. Впрочем, от этого чудовища не стоило ожидать чего-то другого, и слова он своего не сдержал, как и клятву верности, которую давал главе клана и которого жестоко собственноручно убил. Был и другой вариант. Охранник хотел убить Асгарда сейчас, а тело предъявить ночью. Что ж, тоже неплохой план. Любой из этих вариантов не сулил юноше ничего хорошего. «Иди сюда», — прогундосил страж, выписывая мечом в воздухе восьмерки. «Ага, слабый закос под адепта меча. В каждом движении читаются ошибки, угол атаки неправильный, постановка рук неверная». Парню стало противно от такой дрянной техники. Учитель за такие движения беспощадно бы выпорол. Асгард встал в стойку и даже рванул в бой, смело и отчаянно, но тут же отхватил в челюсть кулаком. Меридианы. Проклятие. Они перерезаны, а значит, от былых умений не осталось и следа. Асгард взвыл, отлетел к стене. Из разбитой губы потекла горячая кровь. Охранник довольно кивнул и направился к загнанному в угол пареньку. Сейчас только одно спасение – в бегстве. Но как бежать, когда пути закрыты? Сердце едва не выпрыгивало из груди. Охранник взмахнул мечом и едва не обезглавил парня. Асгард в последний момент увернулся от удара. Демоны. Вот и пришла смерть. Нет, только не сейчас. Сначала месть, а уж потом хоть в самое пекло последнего круга ада. Подмога явилась весьма неожиданная, и откуда ее парень вовсе не ожидал. В комнату вбежали собаки. Псины были тупые и среагировали на первое, что ощутили. Кровь Асгарда на кулаке охранника. Тот прямой удар, который нанес стражник парню, поранил Асгарду губу, и теперь собаки чуяли только кровь. Пьянящая, она капала с кулака болвана охранника. Несколько псин бросилось на стража, два зверя вцепились в руку. Началась страшная грызня. «Отстаньте, тупые шавки!» — рявкнул охранник, но было поздно, его уже облепили всего, а потом и вовсе повалили на землю. Раздался истошный крик. Не теряя ни секунды, Асгард рванул наутек. Сами боги дали ему сейчас шанс. Парень не сомневался в этом. Вновь бежать, и уж лучше умереть от нехватки воздуха, чем от звериных клыков, дерущих твою плоть. Псы быстро поняли свою ошибку. Сначала за парнишкой бросилась одна собака, потом вторая, третья. Вскоре псы оставили в покое растерзанное в кашу тело стражника и вернулись в погоню. «Сюда, мой господин!» — выдохнула вдруг встретившаяся на пути слуга, парнишка Кей. Он все знал о случившемся, весь дворец гудел об этом, но не убежал, как все, продолжил верное служение уже погибшему хозяину. Парень мельком увидел, что Кей продолжил прилежно выполнять свои обязанности и чистил сейчас плиту. «Сюда!» – прошептал он, указывая на дверь. Асгард хотел ему так много сказать, и что за ним бегут злые псы, и что ему тоже надо уходить, и что нужно предупредить остальных, но слуга опередил его. «Бегите! Немедленно! Только там можно спастись». В былые дни за такой командный голос он бы получил нагоняй, но сегодня спас парню жизнь. Асгард рванул в сторону, куда указывал Кей, и оказался в комнате, служившей для подачи воды в дворец главы клана. Множество деревянных труб, огромных, в человеческий рост и совсем маленьких, змеились и переплеталось тут, подводя воду в ванные комнаты и будуары, на кухню и наверх, а также в личные покои главы клана, где стоял фонтан. Тут же стоял деревянный насос, который лениво крутил маховики и валы, заставляя течь воду. Своеобразное сердце здешнего дома, но сейчас ни этот насос, ни эти трубы были не важны. Только одна труба, ведущая не в дворец, а из него, канализация. Пригибаясь, чтобы не врезаться лбом в хитросплетение механизмов, Асгард рванул вперед, туда, где утробно гудел зев самой большой трубы. В душе заворочилось отвращение. Все нечистоты дворца стекались в этот проход, и сейчас нужно было лезть по нему, вдыхая зловоние и смрад. Однако, когда за спиной зарычали собаки, отвращение Асгарда быстро прошло. Парень сделал глубокий вдох и прыгнул в черноту. Сначала лишь почувствовал, как колени уперлись во что-то твердое. Потом, когда сообразил, что это изгиб, вывернулся из него и резво покатился вниз, по покатому спуску. В нос ударила вонь, крепкая, удушливая, она высверлилась, казалось, сквозь нос в самые мозги. Асгард зажал лицо руками и попытался не думать о том, что сюда сливают. Не получилось. Тошнота комом подкатила к горлу, и оставалось только использовать единственное, что было теперь у парня, его волю. И Асгард терпел. Парня нес мощный поток нечистот, словно весенний кораблик по ручейкам. Его швыряло и било. Поток то наполнял ход полностью и приходилось нырять в него с головой, то мельчало, и тогда ноги бились о дно, рыхлое и мягкое. Но это было только начало. Труба была сконструирована так, что вывела Асгарда в основной поток уже через несколько минут. Глубина воды тут уже была больше, так что пришлось разжимать нос и рот и грести. Да и воздуха нужно было хлебнуть, как не хотелось. Грохотал поток. В какой-то момент он стал похож на смех Акана. Что же, вполне возможно, только канализационная труба, по которой текут нечистоты, может повторить звуки этого предателя. Сводчатый каменный туннель вел через нижние ярусы дворца. Асгарду вдруг стало смешно. Все верно, искалеченный никому не нужный сын убитого главы клана теперь как самый обычный мусор удаляется прочь, на мусорку. Смех рвался из самого нутра, и пришлось несколько раз огреть себя пощечинами, чтобы успокоиться. Нельзя поддаваться эмоциям, держать себя в руках, не сдаваться. Наконец туннель начал сужаться, и вскоре вдали показался белый свет, выход. Асгард начал грести живее, уже не обращая внимания ни на вонь, ни на усталость. Очередной круг жизни Асгарда завершился не самым приятным образом. Он был исторгнут из собственного жилища через клоаку канализации. Теперь начинался новый круг, не сулящий ничего хорошего. С трудом выбравшись на берег, Асгард перевернулся на спину и долго и жадно глотал воздух. Теперь он казался ему сладким, пьянящим. Подойти в этот момент сейчас к пареньку охрана, едва ли он что-то мог сделать или оказать сопротивление, так устал. Но, к счастью, никого не было. Восстановив дыхание, Асгард вдруг не смог сдержать подкатывающую волну чувств и начал навзрыд плакать. Это было вне правил. Мальчики из рода северного клана не должны реветь. Они должно мужественно и стойко переносить все невзгоды и тягости. Но парень не мог сдержаться. Отец мертв, мать тоже. Новым главой стал предатель. Как тут не реветь? Выплакавшись, Асгард почувствовал опустошение. Все изменилось. Все стало другим. За один день, за один миг, когда первая волна сошла, парень смог наконец справиться со своей слабостью. Хватит. Достаточно взращивать в себе боль и плавать в ней как в пруду, так и утонуть недолго. Нужно действовать. И Асгард принялся действовать. Местность, куда попал мальчик, была ему знакома. Совсем недавно он бегал тут со своими друзьями, укрываясь от пристального надзора взрослых, и играл в монетки. Облазил все вдоль и поперек. Сейчас эти знания местности пригодились весьма кстати. Отдохнув, Асгард попытался подняться. Тело, избитое в трубе, уставшее и словно бы отяжелевшее, едва слушалось. Радует одно, грустно усмехнулся парень, оглядывая себя. Учуять мой след собаки уже точно не смогут. Оттершись как смог, Асгард двинул к кряжистому дубу. С трудом забравшись туда, под самую верхнюю ветку кроны, парень тут же отключился. Отсутствие силы и удары судьбы, испытанные в столь короткое время, сказали о себе. Сила в созерцании, сила в действии, сила в великой черноте и сила в небесных реках. Сила есть во всем, нужно только постичь ее, заговорить с ней на одном языке, обуздать ее, грубо, как ретивого жеребца, или соблазнить как красотку. Никогда не знаешь, какой она будет в следующую секунду, и потому будь готов получить удар копытом по лицу от нее, или звонку пощечину. Пощечина все же лучше, чем копытом по зубам», — произнес Ли, и все ученики рассмеялись. Учитель тоже улыбнулся, мягко: «Добро, от пощечины хоть зубы целы останутся», — продолжал хохмить Ли. Он любил почесать языком. «Спорное утверждение», — заметил учитель, поглаживая седую длинную бороду. «Очень спорное». Учителя звали Исаму. Он был стар, но точный возраст его никто не знал. Кто-то утверждал, что Исаму не менее 1000 лет, а сам старик на любой вопрос про его возраст лишь улыбался в усы. Это почему же спорное, не унимался Ли? Его бестактность не знала границ, а сам он не мог чувствовать, когда начинал переходить границы дозволенного. Ли был сыном одного из купцов клана, талант к боевым искусствам открылся рано, но талант болтать языком оказался куда более богатым. «Потому что лошадь бьет только ногой, а женщина, еще и сердцем», — ответил Исаму и тихо рассмеялся своей шутке. Молодняку этот юмор еще был непонятен, и те лишь растерянно переглянулись. «Ну, довольно разговоров», — быстро переменился в лице учитель. Он был именно таким, резким, неожиданным. Еще секунду назад добро улыбался, как вдруг весь становился как камень, холоден и крепок. «Сегодня у нас будет трудный день, трудный, но весьма полезный». Ученики начали успокаиваться, настраиваться на серьезный лад, и только Ли никак не мог прийти в себя, улыбался и вертелся по сторонам. «Твоя ступень развития не такая высокая, чтобы ты мог отвлекаться на пустые разговоры», — сделал ему замечание Исаму. Ли сморщился. Когда дело касалось ступеней развития, он всегда приобретал такой вид: кислый, недовольный. У него был слабый уровень, всего лишь пробуждение духа. Асгард же имел уже на 2 выше, закалка тела, чем втихаря и гордился. «Слушайте внимательно, это пригодится вам в жизни». И старик принялся долго и пространно объяснять своим ученикам суть ступеней развития и природу их начал, потом перешел к самим простейшим техникам, особенно остановившись на технике капли воздуха. Исаму был когда-то известным мастером водных начал и потому особенно трепетно останавливался на этом разделе. Ее могут использовать даже адепты с начальными ступенями развития. Но нужна концентрация, точка фиксации. Учитель внимательно осмотрел всех, пытаясь проверить, насколько внимательно его слушали ученики. Собравшиеся виновато опустили глаза в пол. Их можно было понять. Лето, тепло, на речке самое время купаться и есть кислые дикие яблоки. Не до учебы. Ли, строго спросил учитель. Шик, хатика, кацу. Ответом была лишь тишина. Ну что же, нахмурился Исаму. Не можете через голову, буду вдалбливать вам через кулаки. Стройся. В круг. Раздались едва слышные вздохи. Ученики сомкнулись. Началась отработка. Прошли круг пробуждения тела. Все 35 приемов и практик. Потом, уставшие и озлобленные, перешли на второй круг. Уже было не до лета и не до кислых яблок. Все думали только об одном, скорее бы закончилась эта пытка. Но учитель только входил в раж. Теперь практика фламинго. Ученики встали на одну ногу, вторую поджали, закрыли глаза, а Исаму принялся охаживать нерадивых учеников пинками и тычками. Нужно было продержаться до счета 200. Кто не мог, начинали считать заново. Потом приступили к зубрежке. Под горячую руку попал Асгард, в стойку. Асгард встал. «Первая ступень», — крикнул Исаму, и сам повторяя боевую положение постижения единого. «Пробуждение тела, пробуждение духа, пробуждение с миром», — отчеканил Асгард. «Дальше. Закалка тела, закалка духа, закалка ядра», — ответил Асгард. Это было несложно, это он знал, потому что и сам находился на этом этапе. «Дальше». Асгард замешкался. Третий блок состоял уже не из 3 уровней, а из 6. Разделение точек силы, рождение линий потока, плетение меридиан. Парень запнулся. «Дальше», — рявкнул Исаму. «Плетение меридиан». Остальные уровни упорно не хотели идти в голову. Я сказал дальше. «Укрепление меридиан, слияние точек силы и...» Начал подсказывать Ли. «Тихо. Укрепление меридиан, слияние точек силы и истинный ученик». Просветлел Асгард, незаметно кивая в благодарность Ли. «Это не...» Начал Исаму и остановился. Вдали раздался цокот копыт, кто-то приближался к храму. Учитель подал знак продолжать занятие, сам же обернулся на звук. В его глазах промелькнуло вдруг что-то, что Асгард назвал бы тревогой, но знал старика, тот никогда и ни о чем не тревожился. Его сердце не знало страха, если оно вообще у него было. Звон подков усилился, стал ближе, почти у самых ворот. Был он резким, звонким, словно предвещая беду. Впрочем, это был недалеко от истины, и только сейчас, вырывая свой разум из воспоминаний, Асгард вдруг понял, Это и были те самые странники в птичьих масках, приехавшие в город и принесшие с собой беду, предвестники смерти. Асгард проснулся в холодном поту. Вдали, у главных ворот, раздался тревожный глаз дворцового горна. Ничего хорошего он не сулил. Глава третья. Асгард прислушался. Что это? Почему звучит горн? Тот самый большой голос города. В былые дни им оповещали только о том, что где-то поблизости есть опасность. Теперь же, когда опасность уже не приближается, ведь она уже в самом замке, трубить в горн было бессмысленно. Или, Асгард нервно сглотнул, может, это Акан дает так сигнал к охоте над ним, нужно было убегать, прятаться, и ждать, пока все не утихнет. Только вот куда убегать, где прятаться, не зная, как поступить. Асгард решил выяснить, по какому поводу дали общий сигнал. Да, это было опасно, но не опаснее того, чтобы опрометью мчаться, куда глаза глядят прочь. Это бессмысленно, опытные следопыты выследят его быстрее, чем он сможет даже покинуть границы города. А так у него появится информация, которую можно использовать для создания стратегии. Да, именно так и именно сейчас необходимо продумывать каждый свой шаг на несколько ходов вперед. Да. Тяжело, да, слишком горько от смерти близких, но иного пути нет, нужно собраться, нужно думать. Этому его учил когда-то давно мастер Исаму. Сейчас он должен применить эти знания на практике. Пробраться к городским воротам не представило труда. Толпа, вышедшая на улицы, сторонилась оборванца, от которого к тому же еще и жутко пахло, принимая его за бродяжку, коих тут было полным-полным. А Асгард, опустив взгляд, играл свою роль, иногда лишь протягивая ладонь, делая вид, что побирается. «Иди прочь!» — рявкнул лавочник, отгоняя мальчишку от корзин с яблоками. «Не пугай моих покупателей!» Вся главная площадь была полна людей. Среди горожан бродили и солдаты, преданные Акану. Всех других противник быстро ликвидировал. И это еще добавляло вопросов. Как ему это удалось? У отца была мощная армия, пусть и небольшая, но обладающая невероятными техниками и способностями. Как она не устояла против этих болванов, и почему остальные смогли так легко предать своего правителя? Побоялись смерти? Насколько знал Асгард, ближнее окружение отца вообще не знало страха, а тут удивительно. Но предатели не брали сам дворец. Асгард видел, что дворец брали как раз эти четыре загадочных воина в масках птиц. Эти воины обладали невероятной силой, да и эффект неожиданности сыграл на руку. Все произошло утром, в течение какого-то получаса. Асгард это помнил, хотя и хотел забыть, но даже не это было удивительным. Где были столпы силы, те самые сподвижники и приближенные отца, почему они не вступились за своего вожака? Их даже не оказалось в замке, кроме Акана, конечно. Парень тряхнул головой, сейчас надо думать о другом. Несмотря на горе, которая приключилась сегодня, люди не были встревожены. Северный клан, вокруг которого со временем и выросло поселение, занимался своими делами, город – своими, и никто не лез друг к другу до тех пор, пока жителям не начинала угрожать опасность. На этот раз, как понял Асгард, Акан логично решил не лезть в дела поселения, сыграв карту простой и тихой передачи власти. Да к тому же не все так просто. Власть хоть и захвачена, но верительной грамоты еще нет, ее выдает сам Альянс Декады, и только он может узаконить такой поворот событий. Хочется верить, что этого не произойдет. Пробираясь сквозь людей, просачиваясь все ближе и ближе, Асгард во все глаза высматривал то, что заставило трубить в большой голос города. Причина показалась довольно скоро. Это были те самые четыре незнакомца воина в странных масках воронов. Те, благодаря кому Акан смог захватить власть в северном клане, теперь покидали город. Они неспешно ехали на гнедых лошадях, а сам Акан провожал их. Он о чем-то переговаривался с ними, иногда посмеиваясь. Честь, оказанная незнакомцам, была невиданной. Никогда еще большой голос города не просыпался, чтобы протрубить гостям марш. Слишком много чести этим убийцам. Асгард невольно сжал кулаки. Ярость закипела в висках, и парень с трудом подавил ее. Нельзя. Он и так слишком рискует, оказавшись здесь. А любое движение в сторону Акана только выдаст его. Парень внимательно следил за идущими. Они двигались к городским воротам. Уходит, произнес один из зевак. «Туда им и дорога», — еще тише ответил другой. «Главу клана убили, холода», — сообщил третий. «Вот и уходит». «Убили», — кивнул первый. «И что тебе с того? Свято место пусто не бывает, вон уже и Акан нацепил красный плащ, метит в клан за главного, и пущай», — махнул третий. «Главное, чтобы защищал от нечисти всякой, как бы налог не повысили, вздохнул второй. «Повысит», — согласился третий. «Обязательно повысит». Зеваки принялись спорить, а Асгард двинул меж рядов ближе к идущим. Парень обратился к своему читающему, но тот не смог выдать хоть что-то. Четверка смогла поставить каким-то неведомым образом блок на свои стадии развития. Впрочем, и без читающего было понятно, что убийцы весьма высоки в плане боевого искусства и развития. Эти воины, невероятные силы и мастерства, обладающие неведомыми техниками, были явно не из их округа. Без них Акан не справился бы с главой клана и его воинами. А значит, нужно понять, кто они такие, чтобы определить врага. Акан – это лишь исполнитель, но есть и кукловод, который руководит всем этим. В голове парня стали прорисовываться основные детали плана. Ловко маневрируя между зеваками, Асгард двинул к воротам. Дождавшись, когда загадочная четверка выйдет за границы стены, он рванул в ворота. Однако остановился у самого поста, отвлеченный внезапным криком. «Внимание!» — рявкнул один из охранников, оттесняя толпу и освобождая место. «Новый глава северного клана хочет обратиться к люду. Назад! Еще назад!» На образовавшуюся площадку вышел Акан. Он даже не слез с коня, так и сидел, надменно и с некоторой брезгливостью оглядывая собравшихся. Потом начал. «Глава северного клана, мастер Холод, мертв», — сообщил он. На лице Акана не проскользнула ни одна эмоция. Он был крепок, как камень. «Давай, скажи, почему он мертв?» — хотел крикнул Асгард, но сдержался. «На его место встаю я. Таков закон самого клана. Таков закон совести, который с жаром соблюдают все соклановцы. О каком законе совести говорит этот предатель?» — вскипел Асгард. «Для простых жителей города ничего не изменится. Вы можете по этому поводу не переживать». Среди толпы зашушукались. «Мы будем по-прежнему охранять ваш покой. Когда-то давно мы смогли отбить секту Длань Ветра. Будьте уверены, понадобится, отобьем еще раз». «А Холод?» Начал кто-то из толпы, но Акан его перебил. «Он умер. И точка». К поинтересовавшемуся судьбой бывшего главы клана жителю подошли двое солдат, и тот благоразумно промолчал, не став продолжать. «Еще вопросы?» — спросил Акан, окидывая всех ядовитым взглядом. Народ молчал. «Вот и хорошо. Вы должны понимать, что новое время диктует новые условия для жизни. Опасностей все больше. Прошлый глава клана не позаботился о том, чтобы держать вас в курсе всех дел, он все умалчивал. Я же этого делать не буду. Скажу прямо и без утайки, зреют новые опасности. И мы те, кто вас от них защитит». Народ вновь зашептался. «Эти опасности требуют смелых решений. Смелые решения я беру на себя. От вас же потребуется только поддержка». Он накинул всех вновь своим мерзким взглядом. «Поддержка в виде дополнительных работ на рудниках, на лесозаготовке, в угольных шахтах». Народ начал роптать уже громче. «Дополнительный час работы для каждого еще не никому не был во вред», — прорычал Акан. «В свою очередь я обещаю вам безопасность. Она стоит гораздо больше. Вы же сказали, что для нас ничего не изменится», — пробурчал кто-то из толпы. «Кто это сказал?» — рявкнул солдат, высматривая говорившего. «Кто сказал?» Воины пошли по рядам, щедро раздавая дубинками аргументы. Народ начал оттесняться назад, но его ловко окружили. «Если кто-то против реформ, пусть выйдет сюда и скажет мне это лично в лицо. Таких дураков не нашлось». «Вот и отлично. На этом объявляю собрание закрытым. Все за работу». «Ах, да, чуть не забыл». Акан повернулся и улыбнулся своей звериной ухмылкой. «Сегодня ночью будет охота. Принять в ней участие сможет каждый. Победителя ждет щедрая награда». Акан рассмеялся и хохотал долго и звонко, пока стражники не стали разгонять людей. Народ стал нехотя расходиться. «Этого и следовало ожидать», — злобно подумал Асгард, вновь отходя назад, к городским стенам. «Новый правитель, пришедший к трону таким способом, ничего хорошего не принес с собой. Дальше будет только хуже. Но это до времени. Клятва дана, и Асгард обязательно уничтожит убийцу. Только для начала нужно восстановить себя и понять, кто же был основным заказчиком и помощником во всем этом предательстве». Парень глянул на конных путников. Те стояли возле ворот, внимательно следя за толпой. Потом, когда народ, ворча, начал расходиться по домам и лавкам, они вновь двинули в путь. Асгард юркнул к воротам, дождался, когда последний из незнакомцев выйдет, выскочил и сам. Никто из охранников не стал ворчать на оборванца, снующего под ногами, не до того сейчас было, особенно после недавнего собрания. «И кому теперь подчиняться?» — спросил шепотом один из охраны. «Власть-то того, сменилась. У тебя старший дежурный остался?» — спросил другой. «Ну, Вот и ему и подчиняйся, он твой начальник, а не глава клана. На том и порешили. За такие разговорчики в былые времена этих дозорных тут же выпороли. Но сейчас все изменилось. Асгард невольно сплюнул. Четверка миновала защитные рвы, вышла на тракт. Асгард взял сильно левее, укрывшись в пролеске. Четверка не мчала, словно никуда не спеша. Кони шли размеренно, а путники, словно неживые, молчали и даже, казалось, не дышали. На их лицах по-прежнему были маски птиц. Парень шел следом. Он следил за идущими, не упуская ни единой детали, фиксируя все в голове. Возможно, даже мелочь может пригодиться потом. Так, пробираясь сквозь ветки и колючки, Асгард вышел к белым холмам, за которыми простиралась пустынная местность, и тракт просматривался на многие ли вперед. Там особо не укрыться. Тогда нужно ждать и следить, решил Асгард. Следить за четверкой из укрытия, дожидаться темноты, когда те сделают привал, и идти по следу. План был безумен, особенно с учетом того, что у преследователя не было коня, а у его цели настоящие маларийские скакуны, известные своей скоростью. Но ярость и злость, сжигавшиеся Асгарда, не давали ему трезво мыслить, тем более отказаться от бессмысленного и безнадежного преследования. И он шел, сквозь бурелом и валежник, напролом. Однако вскоре место для укрытия стало исчезать, белые холмы были почти голые. Но и путники остановились, спешились. Асгард притаился за небольшим кустиком, стал наблюдать. Четверка собралась в кружок, словно что-то обсуждая, но разговора не было слышно, они молчали. «Может, знают тайную способность передавать мысли?» – предположил Асгард, чуть выдвинувшись вперед, чтобы разглядеть врагов лучше, и поплатился за это.